Двое морпехов сидели на камнях, которыми прежде обложили Типи, в 15 шагах от того места, где стояла Серебряная Лиса. Тени вытягивались по мере того, как над прерией угасал день. «Ну что?» – пробормотала одна из них. «Думаешь, еще долго?» «Кажется, она толкует с тланы массами. Видишь, как вокруг нее кружится пыль? Может, всю ночь занять?» «Есть хочу». «Угу. Если честно, я уже кашусь на твои кожаные ремни, дорогая. Беда в том, что они про нас забыли». «Это не беда. Наверное, мы больше не нужны. Ей не требуются охранники. Точно уж не такие сопливые смертные, как мы. А мы уже видели все, что следовало, то есть с докладом опаздываем». «Мы и не должны докладывать, милые. Помнишь? Кто хочет услышать от нас новости, приходит сам». «Да, только давно уже никто не приходил. Что я и хотела сказать. Это не значит, что нам можно просто встать и уйти. Кроме того, вон, кто-то идет». Вторая женщина повернулась на месте. Через миг она проворчала. «Ну, тут нет никого из тех, кому стоило бы докладывать. Хоть свидетель, я их даже не знаю». «Конечно знаешь. Вон, Харадас, чародейка из тригальских торговцев. А другая воин, я бы сказала, Эленка. Бедра крутые. А лицо жесткое. И глаза больные. Может, из этих серых мечей? Я ее видела на переговорах». «Угу. Ну, идут к нам». «Я тоже», — проговорил голос в нескольких шагах левее. Охранницы повернулись и увидели, что к ним присоединилась Серебряная Лиса. Она пробормотала. «Это опасно». «Что именно?» — спросила ее одна из воительниц. «Собрание женщин». Малозанка проворчала. «Мы же не будем сплетничать, правда?» Серебряная Лиса улыбнулась шутке. «В Урхиве сплетничают только мужчины. Женщины слишком заняты, давая им повод для сплетен». «Хм, неожиданно. Я думала, есть древние законы против прелюбодеяния и всякого такого. Изгнания, побивания камнями. Разве в племенах так не делают?» «Не Урхиве. Возлечь с чужим мужем — отличная забава. Это для женщин так. А мужчины, разумеется, воспринимают все слишком серьезно». «Спроси меня, так они воспринимают все слишком серьезно», — пробормотала солдат. «Это от чувства собственной важности», — ответила, кивая, Серебряная Лиса. Подошли Харадас и ее спутницы. За ними, на расстоянии 60 шагов, шагала женщина из баргастов. Чародейка кивнула Серебряной Лисе, затем двум малозанкам. «Сумерки — волшебное время, правда?» «Чего ты хочешь?» — процедила Серебряная Лиса. «Задать вопрос, заклинательница, рожденный из мысли, которая недавно пришла ко мне, отчего и я пришла к тебе». «Ты слишком долго общалась с Круппом, Харадас». «Возможно. Две армии продолжают терзаться вопросом снабжения, как ты знаешь. На переговорах белолицы и баргасты предложили предоставить значительную долю всего необходимого. Вопреки их самоуверенности, я полагаю, запасы их истощатся в самом скором...» «Ты хочешь спросить про Тылан?» — сказала Серебряная Лиса. «О да, путь Тыланы Массов точно должен был остаться незараженным. Если бы наша гильдия могла со всем уважением использовать его...» «Незараженным, да, таким он и остался. Тем не менее, на пути Тылан кроется возможность насилия и опасность для ваших караванов». Харадас приподняла бровь. «Путь в осаде?» «В некотором роде. За трон звериные обители сражаются. Среди тланы массов есть отступники. Зарок слабеет». Чародейка вздохнула. «Благодарю за предупреждение, заклинательница. Разумеется, если речь идет о тригальской торговой гильдии, риск учитывается. Поэтому мы и берем такие деньги за свои услуги. Ты позволишь нам использовать Тылан?» Серебряная Лиса пожала плечами. «Не вижу причины отказать. А ты можешь открыть портал на наш путь? Если нет, то я...» «Не нужно, заклинательница», — со слабой улыбкой ответила Харадас. «Мы давно уже нашли средства, но из уважения к тланы массам и учитывая наличие менее нецивилизованных путей, такие порталы никогда не применялись». Серебряная Лиса некоторое время разглядывала чародейку. «Удивительно. Могу только предположить, что тригальской торговой гильдии заведует группа высших магов исключительного мастерства. Ты знаешь, что даже самым могущественным, самым знающим магам Малозанской империи не удавалось постичь секреты Тылана. Я бы хотела как-нибудь встретиться с основателями твоей гильдии». Улыбка Харадас стала шире. Уверена, они были бы рады и сочли твой визит за честь, заклинательница. Возможно, говоря от их имени, ты слишком щедра, чародейка. Ничуть, уверяю тебя. Я рада, что мы решили вопрос так легко. И вправду опасное собрание, пробормотала Серебряная Лиса. Харада сморгнула, затем овладела собой и продолжила. «Теперь я могу представить тебе нового кованого щита серых мечей, капитана Нарул». Женщина поклонилась. «Заклинательница?» Нарул замялась. Затем ее лицо ожесточилось решимостью. «Серые мечи присягнули Тоггу и Фандарею, волку и волчице зимы». «Любопытный выбор», — проговорила Серебряная Лиса. «Любовники, разлученные навечно, но обетом вашего отряда соединенные в духе. Дерзкий и отважный жест, кованый щит». «Заклинательница, Тог и Фандерея более не разлучены. Они учуяли запах друг друга. Ваше поведение говорит, что вы не знали об этом, и это меня смущает, сударыня». Теперь нахмурилась Серебряная Лиса. «С чего бы это вдруг? Я не особо интересуюсь древними богами-волками». Она постепенно замолкла. Кованый щит заговорила снова. «Заклинательница, собравшая второе соединение тланы массов, я формально прошу вас отказаться от тлан аев, детей наших богов». Тишина. Серебряная Лиса смотрела на командира серых мечей, полуприкрыв глаза, и ее круглое, полное лицо не выражало ничего. Затем его исказила дрожь. «Ты не понимаешь», — наконец прошептала она. «Они нужны мне». Кованый щит склонила голову. «Зачем?» «Для дара, для выкупа. Я поклялась». «Кому?» «Себе». «Скажите, сударыня, тлан Аи включены в этот дар? Они бегали с тланы массами, это правда, но ими нельзя владеть. Ни тланы массам, ни вам». «И все же они присоединились к обряду Теланна на первом соединении». «Они были вовлечены по незнанию, связанные верностью и любовью к массам во плоти. В итоге они потеряли свои души. Сударыня, мои боги идут, и в их криках, которые я теперь слышу каждую ночь во снах, они требуют возмещения». «Я вынуждена отказать», — сказала Серебряная Лиса. «Пока Тог и Фандерея не явятся во плоти и не заявят о своей силе, чтобы подкрепить свои требования, я не отдам тланаев». «Заклинательница, вы рискуете жизнью. Станут ли боги-волки объявлять войну тланы массам? Придут ли они вместе с тлан-аями перегрызть наши глотки, кованый щит?» «Я не знаю, сударыня. Вам придется ответить за принятые вами решения. Но мне страшно за вас, заклинательница. Тог и Фандерея, взошедшие звери, их души неведомы таким, как вы и я. Кто может предвидеть что-то и от сердца подобных существ?» «Где они сейчас?» Кованый щит пожала плечами. «На юге. Похоже, все мы сойдемся в Панеонском домене. Тогда у меня есть время». «Осуществление вашего дара, сударыня, может погубить вас». «Всегда честная сделка, честный обмен», — пробормотала Серебряная Лиса наполовину себе самой. Морпехи переглянулись, услышав эти слова, легендарные в войске Однорукого. Женщина из Баргостов подошла и остановилась на расстоянии нескольких шагов. Острые темные глаза напряженно следили за разговором кованого щита и Серебряной Лисы. В паузе она рассмеялась глубоким смехом, чем привлекла к себе внимание. «Жаль, что нет мужчин, достойных такой компании», — прорычала она. «Это зрелище мне напомнило, где кроется истинное сердце власти в этом мире. Малозанские морпехи, кованый щит серых мечей, ведьма и чародейка. А теперь для полноты картины еще и дочь Баргаста из племени белолицых с едой и вином». Солдаты вскочили на ноги, ухмыляясь. «Я хочу сплетничать», — воскликнула Хеттон. «Кованый щит, Итковен ведь больше не блюдет обеты, верно? Я могу уложить его в постель». «Если сумеете поймать», — ответила Нарул, приподняв бровь. «Я бы сумела его поймать, даже если бы у него было 50 ног. Серебряная Лиса, как насчет Круппа?» «А что с ним?» — озадаченно спросила заклинательница костей. «Ты уже взрослая женщина, могла бы подмять его под себя, чтобы он завизжал». «Какая ужасная картина!» «Он-то, конечно, круглый, мелкий и скользкий, но умен же, да? Ум сам по себе горячит кровь, разве не так? Я слышала, что хоть ты и выглядишь как женщина, в самом важном смысле все еще дитя. Взбодрись желанием, девочка. Ты слишком долго якшалась с неупокойными и усохшими. Как я всегда говорю, хватай копье обеими руками». Серебряная лиса медленно покачала головой. «Говоришь, ты принесла вино?» Хэттон подошла, улыбаясь еще шире. «Да, два меха, такие же большие, как твои груди, и без сомнения такие же сладкие. Подходите же, мои достойные спутницы, и попируем». Харадас улыбнулась. «Отличная идея, благодарю». Кованый щит заколебалась. Она посмотрела на морпехов и принялась снимать свой помятый шлем. Нарул глубоко вздохнула. «Пусть волки подождут», — сказала она. «Я не могу придерживаться тех же жутких ограничений, что и мой предшественник». «Не можешь?» — с вызовом спросила Хэттен. «Или не будешь?» «Не буду», — поправилась воительница, стянув шлем. Вспотевшие, отмеченные сединой волосы свободно рассыпались. «И да простят меня волки». «Одна из них точно простит», — заверила ее Хэттен, выкладывая снеть из своего мешка. Кол подтолкнул меха вокруг хрупкой, высохшей фигурки Мхиби. Ее глаза дергались под закрытыми веками, беспорядочно и резко. В дыхании звучали хрипы. Даруджийский советник посмотрел на нее еще немного, затем выпрямился и соскользнул с повозки. Мурильо стоял неподалеку, затягивая ремни бурдюков с водой, прикрепленных к правой стороне повозки. Упакованную пищу, купленную утром у торговца Баргаста, накрыли старыми платками и прикрепили к другой стороне, отчего архивийская повозка выглядела теперь широкой и раздутой. Двое мужчин купили пару лошадей по заоблачной цене у модских ополченцев, отряда наемников при армии Каладана Бруда, который выглядел на удивление бестолковым, и о самом существовании которого Кол прежде даже не догадывался. Доморощенные наемники рядились в лохмотья, которые никак не вязались с военным делом, зато отлично согласовывались с названием отряда. Кони были едва объезжены, толстоногие, но высокие. Ополченцы называли эту породу своей собственной, выведенной из натийских боевых, модских тягловых и генобарийских ломовых, что в совокупности дало крупных, упрямых, злых животных с удивительно широкими спинами, отчего ехать на них верхом было сплошным удовольствием. «Если тебе они руку не откусят», — добавил наемник с неровными зубами, вытягивая в шее из длинных, слипшихся прядей у себя на голове и отправляя в рот. Говорить ему это не мешало. Кол вздохнул, смутно расстроенный этим воспоминанием, и осторожно подошел к лошадям. Кони могли быть близнецами. Одинаково медно-рыжие, с нестриженными гривами и густыми хвостами, усаженными репьем и семенами трав. Седла были малозанские. Несомненно, старые военные трофеи. Толстые попоны под ними архивийские. Животные внимательно следили за ним. Один жеребец случайно качнул крестцом в сторону даруджийца. Тот остановился, выругался себе под нос. «Сладкий корень», — отозвался Мурильо из-за повозки. «Подкупи их. У нас тут немного есть». «Вознаградить их за плохое поведение? Нет уж». Кол кружил на расстоянии. Кони были привязаны к колышку навеса, что позволяло им повторять его движение. Три шага навстречу, и даруджиец получил бы копытом по лбу. Но он выругался чуть громче, затем сказал. «Мурильо, подведи быков к колышку, перекрой их повозкой. Если это не сработает, найди мне молоток». Мурильо, ухмыляясь, запрыгнул на козлы и взял вожжи. Через 15 ударов сердца он остановил животных возле колышка, и повозка удачно перекрыла коням возможность кружить дальше. Кол поспешил обойти их так, чтобы повозка находилась между ним и животными. «Значит, пусть лучше укусит, чем легнет», — заметил Мурильо, глядя, как его друг подходит к повозке, взбирается наверх, переступая через бесчувственную фигуру Мхиби и останавливается на расстоянии вытянутой руки от коней. Животные туго натянули привязь, отступив как можно дальше, и дергали колышек. Однако это была работа Архиви, рассчитанная на то, чтобы устоять даже на самом сильном степном ветру. Глубоко вбитый в утоптанную землю колышек не шелохнулся. Затянутая в кожаную перчатку рука Колла протянулась, схватила одну из привязей. Он спрыгнул с повозки и резко дернул. Конь, храпя, дернулся в его сторону. Второй встревоженно отшатнулся. Даруджиец снял поводья из седла, все еще удерживая привязь другой рукой, пригнул голову жеребца к земле и медленно двинулся к его плечу. Вставил сапог в стремя и одним движением взлетел в седло. Конь попытался ускользнуть из-под его веса, прижался боком к своему товарищу, зажав ногу Колла между ними. Колл закряхтел, но поводья держал крепко. «Славный будет синяк», — отметил Мурилью. «Продолжай говорить мне приятные вещи. Почему бы и нет?» — процедил Колл сквозь стиснутые зубы. «Теперь подойди и отвяжи его. И осторожно, над нами кружит одинокий стервятник, и он полон надежды». Его товарищ посмотрел в небо, вгляделся, затем прошипел. «Хорошо, я купился. Хватит злорадствовать!» И перевалился через спинку сиденья. Колл наблюдал, как он мягко спрыгнул на землю и осторожно подошел к колышку. «Если подумать, может, стоило принести мне молоток?» «Уже слишком поздно, друг», — сказал Мурильо, развязывая узел. Конь отпрянул на несколько шагов и встал на дыбы. На взгляд Мурильо Колл сделал заднее сальто с почти поэтической грацией. Он искусно приземлился на ноги и тут же отшатнулся назад, чтобы избежать удара двух копыт, который мог бы раздробить ему грудь. Даруджиец с грохотом отлетел на несколько шагов. Жеребец ускакал, радостно взбрыкивая. Некоторое время Колл лежал неподвижно, глядя в небо. «Все в порядке?» — спросил Мурильо. «Дай мне аркан и немного сладкого корня». «Я бы предложил молоток», — ответил Мурильо. «Но ты сам знаешь, что делать». Раздался далекий рев рогов. «Худо в дух», — проворчал Кол. «Начался поход на Капостан». Он медленно сел. «Мы же должны быть впереди». «Мы всегда можем поехать в повозке, друг мой, вернуть лошадей модским ополченцам и забрать свои деньги». «Повозка уже перегружена». Кол поднялся на ноги с болезненным выражением лица. «Кроме того, он сказал, товар возврату не подлежит». Мурильо искоса посмотрел на друга. «Вот как? И это не вызвало у тебя никаких подозрений?» «Молчи». «Но...» «Мурильо, хочешь правду? Этот человек был настолько жалок, что я пожалел его, понял? Так что прекрати мямлить и давай с этим покончим». «Кол, он запросил огромные деньги за...» «Довольно», — прорычал Кол. «Я заплатил целое состояние за право убить треклятых зверюк или тебя. Что выбираешь?» «Ты не можешь их убить». «Еще одно слово, и на этом холме вырастет курган из камней для старого доброго Мурильо из Даруджистана. Ты меня понял?» «Хорошо, теперь передай мне аркан и сладкий корень. Начнем с того, который еще тут». «А может, стоит погнаться?» «Мурильо», — предупреждающе сказал Кол. «Прости». «Камни выбирай полегче, пожалуйста». Зловонные облака бурлили низко над волнами, которые боролись друг с другом среди иззубренных льдин. Эти волны извивались и колыхались, даже ударяясь о линию берега, так что пена взлетала к небу. Раскаты грома прорезались сквозь скрежет, треск и неумолчное шипение проливного дождя. «Ничего себе!» — пробормотала госпожа Зависть. Трое сигулехов скорчились с подветренной стороны большого базальтового валуна и густо смазывали жиром оружие. Эти трое представляли собой печальное зрелище. Промокшие под дождем, вымазанные в грязи, доспехи изодраны в клочья. Их руки, бедра и плечи были исполосованы мелкими ранами. Более глубокие раны были зашиты ниткой из жил. Ряды узлов, почерневших и затвердевших от старой крови, которая под дождем сочилась багровым. Рядом, взобравшись на выступ, стояла Бааль-Джаг. Спутанная, покрытая струпьями шерсть, сбилась в пучки над пятнами голой кожи. Из правого плеча торчала обломанная древко копья, в человеческую руку длиной. Прошло 3 дня, но волчица не подпускала близко ни зависть, ни Сигулехов. Ее лихорадочно блестевшие глаза смотрели на север. Гарат лежал в 3 шагах позади нее и безудержно дрожал. Его раны сочились кровью, будто тело плакало там, где не мог он сам. Огромный и полубезумный, он не давал никому подойти к себе, даже волчице. Судя по внешности, только госпожа Зависть никак не пострадала в ужасной войне, которую они затеяли. Ее, похоже, не касался даже дождь. На белой телабе не было ни пятнышка. Распущенные черные волосы пышно спадали по спине. Губы были накрашены густым и немного угрожающим красным. Сурьма вокруг глаз переливалась оттенками сумерек. «Ничего себе!» — снова прошептала госпожа Зависть. «Как же нам последовать за тленом через это? И почему он не тлан-слон или тлан-кит, чтобы перенести нас на спине в роскошном паланкине с горячей водой и хитроумным водопроводом?» Рядом с ней возник Мок. С его лакированной маски истекала вода. «Я с ним сойдусь», — сказал он. «Ну вот как? И когда же стычка с тленом стала важнее, чем твоя миссия по отношению к провидцу? Как первый или второй отнесутся к такому самоуправству с твоей стороны?» «Первый — это первый, а второй — это второй», — лаконично ответил Мок. Госпожа Зависть закатила глаза. «Какое точное наблюдение!» «Личные потребности важнее, госпожа. Всегда, иначе победителей не было бы вообще. Не было бы иерархии. Сигулехами правили бы хнычущие мученики, слепо топчущие беспомощных в стремлении к общему благу. Или нами правили бы деспоты, которые прятались бы за армией и считали грубую силу оправданным поводом для чести. Мы знаем о других землях, госпожа. Мы знаем больше, чем вы думаете». Она повернулась и внимательно посмотрела на него. «Прекрасно. А я уже думала, что мне отказано в развлекательных беседах». «Мы неуязвимы для твоего презрения, госпожа». «Едва ли. Ты извиваешься с того самого момента, как я тебя пробудила. Даже нет, кипишь». «Есть вещи, которые нам стоит обсудить», — сказал Мок. «Уверен? Ты случайно не об этой яростной буре, которая мешает нам идти дальше? Или, может, об остатках армии, загнавшей нас сюда? Они не вернутся, уверяю тебя». «Ты наслала на них чуму». «Какое возмутительное обвинение! Чудо, что болезнь не разразилась среди них уже давно! Пожирают друг дружку без малейшего намека на цивилизованную кулинарию! О, такое обвинение от тебя!» «Гарат тоже болен этой чумой, госпожа». «Что? Чепуха! Его тревожат раны!» «Раны, которые давно должна была исцелить сила его духа. Лихорадка, которая заполнила легкие зверя. Та же, что ударила по панионцам». Он медленно повернулся к ней лицом. «Сделай что-нибудь». «Возмутительно, госпожа». «Ну ладно, но разве ты не видишь в этом прекрасной иронии? Пулиэль, королева Мора, вступила в союз с увечным богом. Это решение меня глубоко оскорбляет, к твоему сведению. Как хитро с моей стороны ограбить ее путь и тем самым преградить дорогу ее союзникам». «Сомневаюсь, что жертвы оценили эту иронию, госпожа, как и гора». «Лучше бы ты и дальше молчал». «Исцели его». «Он меня не подпустит». «Гарат уже не может стоять, госпожа. Он не поднимется с того места, где лежит, если ты не исцелишь его». «Какое же ты ничтожество! Если ты не прав, и он попытается меня укусить, я буду очень недовольна тобой, Мок. Я опустошу твои чресла, сделаю твои глаза косыми настолько, что любой, кто взглянет на тебя и твою дурацкую маску, не сможет удержаться от смеха. И о другом я тоже подумаю, поверь мне». «Исцели его». «Конечно, исцелю. В конце концов, Гарат мой любимый спутник, даже если он и пытался однажды обмочить мое платье. Хотя, стоит признать, он в тот момент спал, так что это, вероятно, была одна из шуточек Крула. Ладно, ладно, не перебивай меня». Она подошла к огромному псу. Его глаза были закрыты. Каждый вздох отрывисто сотрясал тело. Гарат даже не поднял головы, когда госпожа Зависть приблизилась. «Прости мою невнимательность, дорогой песик. Я думала только о ранах и уже начала скорбеть. Тебя переполняют нехорошие поры. Так нельзя. Но их легко убрать». Она вытянулась, нежно касаясь пальцами горячего, исходящего паром бока пса. «Вот». Гарат повернул голову, медленно ощерился. Госпожа Зависть отшатнулась. «И так ты меня благодаришь, дорогой? Я тебя исцелила. Сначала ты вызвала его болезнь, госпожа, — сказал Мок. Тихо, я с тобой больше не разговариваю. Гарат, посмотри, как возвращается твоя сила. Прямо на глазах. Смотри, ты встаешь. Как чудесно. И нет, пожалуйста, держись подальше. Разве что ты хочешь, чтобы тебя погладили? Хочешь, чтобы я тебя погладила? Тогда перестань рычать. Мок ступил между ними, глядя на ощетинившегося пса. Гарат, она нужна нам так же, как ты нужен нам. Нет смысла в продолжении этой вражды. Он тебя не понимает, сказала госпожа Зависть. Он пес, и пес очень сердитый. Огромный зверь отвернулся, медленно подошел туда, где Баальджаг смотрела на ураган. Волчица даже не взглянула на него. Мок вышел вперед. Баальджаг видит что-то, госпожа. Что? Там? Они поспешили вверх по склону. Глыбы льда что-то поймали. Меньше чем в 1000 шагов от Зависти и ее спутников, на самом краю небольшой бухты дрейфовала некая конструкция. С двух сторон ее ограждали высокие плетеные стены из прутьев. Три покрытых инеем дома венчали платформу, которая напоминала скорее оторванный штормом квартал портового города. Между высокими покосившимися домами просматривалась узкая кривая улочка. Когда невидимое течение повернуло льдину, на которой лежала странная конструкция, с противоположной стороны показалась разбитая пасть деревянного каркаса, уходившего под поверхность улицы. Там проглядывали огромные бальсовые бревна и что-то вроде огромных пузырей. Три из них оказались пробиты и сдулись. «Какое оригинальное решение!» — протянула госпожа Зависть. «Мекросы», — сказал Мок. «Прошу прощения». «Сигулехи живут на острове, госпожа. К нам иногда приплывают мекросы. Их города бороздят океан. Они пытаются разграбить наше побережье и всегда забывают о плачевных результатах прежних набегов. Их ярость развлекает учеников низших школ». «Хм!» — фыркнула госпожа Зависть. «Что-то я не вижу обитателей этого заблудшего поселения». «Я тоже, госпожа. Но посмотри на льдину сразу за обломками. Ее подхватило внешнее течение и сейчас унесет прочь». «Погоди-ка, ты же не предлагаешь?» Баальджаг ясно ответила на неоконченный вопрос. Волчица развернулась, промчалась мимо них и поспешила вниз, к скалам, о которые бились волны. Через несколько мгновений они увидели, как огромный зверь выскочил из бушующей воды на широкую льдину и пробежал на другую сторону. Затем Баальджаг прыгнула вперед, приземлилась на следующей льдине. «Похоже, способ подходящий», — сказал Мок. Вслед за волчицей к берегу понесся Гарат. «Эй!» — воскликнула госпожа Зависть и топнула ножкой. «А обсудить хоть раз можно было?» «Госпожа, я вижу перед собой дорогу, которая позволит нам добраться до цели и не слишком промокнуть». «Промокнуть? Кто мокнет? Ладно, зови братьев и веди». Льдины качались, их заливало волнами. К концу этого безумного и опасного пути все были измотаны. Добравшись до задней плетеной стены, они не обнаружили признаков присутствия Баальджаг или Гарата, но смогли пройти по их следам на покрытом снежной коркой плоту, который, похоже, держал на плаву большую часть конструкции мекросов, и оказались у разбитой ее стороны, где стены не было. В хаотическом рисунке балок и распорок расположились под крутыми углами лестницы из толстых досок. Несомненно, изначально они нужны были, чтобы поддерживать в порядке ходовую часть плавучего города. На обмерзших ступенях виднелись глубокие выемки, оставленные лапами пса и волчицы. По беспорядочной сети балок и распорок стекала вода, давая понять, насколько разбиты дома и улицы наверху. Сену ушел впереди, за ним Турул и Мок. Последний — госпожа Зависть. Путешественники поднимались медленно и осторожно. Наконец они забрались в один из домов через люк в просмоленном полу первого этажа. У трех из четырех стен комнаты были свалены завернутые в мешковину тюки с припасами. Огромные бочки перевернулись, покатились и собрались теперь в углу. Справа от них виднелись двойные двери, створки выбиты. Несомненно, работа Баальджаг и Гарата. Проем вел на мощеную улицу. Воздух был пронизывающе холоден. «Стоит осмотреть каждый из домов», — сказал Мок госпоже Зависти. этаж за этажом, чтобы определить, какой из них самый крепкий и, как следствие, пригоден для жизни. Тут, похоже, осталось довольно припасов, которыми мы сможем воспользоваться». «Да-да», — рассеянно отозвалась госпожа Зависть. «Оставлю эти приземленные занятия тебе и твоим братьям. Все предприятие основывается на непроверенном предположении, будто эта конструкция сама собой отнесет нас на север, через всю Коралловую бухту, к городу, который и является нашей конечной целью. Похоже, эта деталь заботит здесь лишь меня, и меня одну». «Как скажешь, госпожа». «Следи за языком, Мок», — рявкнула она. Мок склонил голову в маске, извиняясь без слов. «Похоже, мои слуги забываются. Подумайте все трое, чем может обернуться мой гнев, а я тем временем прогуляюсь по улице этого города». Затем она повернулась и неспешно направилась к дверям. Бальджак и Гарат стояли в трех шагах от проема. Дождь бил по их широким спинам с такой силой, что зверей окутала дымка из мелких капель. Оба смотрели на одинокую фигуру во мраке чердачного окна дома напротив. В первый миг госпожа Зависть чуть не задохнулась, но затем поняла, что не узнает фигуру. «О, а я-то как раз собиралась сказать, милый Тлен, ты все-таки решил нас подождать, но ты не он, верно?» Тлан-Имас был ниже и массивнее Тлена. Три широких необычных клинка из черного железа пронзали широкую грудь этого неупокоенного воина. Два вошли в спину, один в левый бок. Переломанные ребра пробили черную просоленную кожу. Остатки кожаной обмотки мечей свисали гнилыми полосками с деревянных прокладок рукоятей. Изъеденные ржавчиной клинки сочились призрачными остатками старых чар. Черты лица воина были необыкновенно массивными. Надбровье являло собой лишенную кожи выступающую кость с темно-коричневыми пятнами. Скуловые кости поднимались высоко, обрамляя приплюснутые глазницы овальной формы. Кованые медные колпачки покрывали верхние клыки нежити. Шлема на Тлан-Имассе не было. Длинные выбеленные волосы свисали по обе стороны широкого лица без подбородка. На концах к ним были прикреплены акульи зубы. «Какое кошмарное, невыразимо жуткое наваждение», — подумала госпожа Зависть. «У тебя есть имя, Тлан-Имас?» — спросила она. «Я услышала призыв», — ответил воин отчетливо женским голосом. «Он шел с севера, куда, впрочем, я и так направлялась. Уже близко. Я прибуду на второе соединение и обращусь к своим родичам в обряде. Скажу им, что я, Лана Стог, принесла весть о судьбе и Фейловых Тлан-Имасов и своего племени, Керлумовых Тлан-Имасов». «Как любопытно!» — пробормотала госпожа Зависть. «И что же это за судьба?» «Я последняя из Керлумов. И фейлы, которые вняли нашему первому зову, уничтожены почти поголовно. Уцелевшие не могут выйти из этого противостояния. Я сама не ожидала, что уйду целой, но ушла». «Какое чудовищное противостояние!» — тихо сказала госпожа Зависть. «Где же оно происходит?» «На континенте Ассейл. Наши потери 29814 керлумовых Тлан-Имасов, 22200 и фейловых Тлан-Имасов. 8 месяцев боев. Мы проиграли эту войну». Госпожа Зависть надолго замолчала, потом произнесла: «Похоже, вы наконец нашли ягудского тирана, который сильнее вас, Лана Стог». Неупокоенная воительница вскинула голову. «Не ягута, человека».